А куда можно спрятаться от смерча? Он же все разрушит. Постройки в этих местах стараются делать особенно прочными. Во многих домах есть глубокие подвалы, где можно спрятаться при получении сигнала тревоги. Если подвала нет, надо забить окна и двери. Но только те, что выходят навстречу торнадо. С противоположной стороны лучше все открыть и зафиксировать. Открыть? Но зачем? При появлении смерча разница в давлении может сыграть плохую шутку, и полностью закупоренный дом попросту может взорваться. А если все происходит на открытом месте? Тогда надо лечь в какую-нибудь канаву, ров или овраг. Чем ниже, тем лучше. И чем-то укрыться, например, ветками. По воздуху будут летать различные предметы. Надо постараться максимально обезопасить себя от соприкосновения с ними. Мне не нравится это природное явление, оно слишком страшное. Ты права, Маша. Смерч может причинить много вреда, но не все случаи встречи с ним заканчивались плачевно. Вот, например, 30 мая 1879 года, все в том же штате Канзас, смерч поднял на воздух целую деревянную церковь, причем вместе с прихожанами. Перенеся ее на 4 метра, смерч удалился, не причинив особого вреда укрывшимся в храме людям. Ничего себе! Поднял целую церковь! Или вот еще случай. В 1923 году в штате Теннесси смерч мгновенно разобрал небольшой сельский дом. Он унес с собой все стены и крышу, но не тронул жильцов, которые так и остались сидеть за столом в совершенном здравии. Могу себе представить. Ты, Маша, сидишь за столом на даче своей бабушки и говоришь: «У меня от волшебника изумрудного города просто крышу сносит». И тут бац, ни стен, ни крыши, а бабушка тебе: «Может, тебе другую книжку почитать, внученька?» Ха-ха-ха, очень смешно. В отличие от тебя, я летом читаю книжки, а ты только на компьютере играешь, да фильмы смотришь. Почему? Я, если хочешь знать, этим летом прочел одну книжку. Она называется «Янки у короля Артура». Ну, полное название этого произведения звучит так: «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Замечательная книжка. Ее написал американский писатель Марк Твен. Одна из первых книг о путешествиях во времени. Путешествиях во времени? А что ты так удивляешься? Ты же ее уже прочитал. Дело в том, что я чуть-чуть преувеличил. Я только собирался ее прочесть. А, ну тогда понятно. Жаль, ты упустил много интересного. Главный герой этой книги, простой американский парень, живший в 19 веке, по невероятной причине попал в Англию во времена королей, рыцарей и их легендарных подвигов. Его схватили и хотели казнить, но солнечное затмение спасло ему жизнь. Точнее, это сделала его удивительная находчивость, с которой ему удалось использовать это редкое явление в своих целях. А что такое солнечное затмение? Наверное, опять какая-нибудь иллюзия. Ну что ты, Петя, все, что видит наблюдатель, происходит на самом деле. Во время затмения солнце исчезает, становится темно, как ночью. Сейчас мы сможем сами в этом убедиться. Мы никуда не переместились. Все та же степь и проселочная дорога. Только небо стало ясным, прямо над нами ярко светит солнце. Я решил оставить нас на этом же самом месте. Тут просторно, нет высоких построек и деревьев, которые могли бы нам помешать. Я всего лишь изменил время. По моим подсчетам, до затмения остались считанные секунды. Где же та туча, что затмит солнце? Это будет не туча, друзья мои. А что? Что еще может затмить такое огромное небесное светило? Вы сможете увидеть сами. Это если наденете специальные солнцезащитные очки. Держите, у меня с собой как раз есть 3 пары. И ни в коем случае не снимайте их во время затмения, иначе можете повредить глаза. Петя, смотри, стало как будто темнее. Только почему, непонятно. Это потому, что ты надел темные очки, Маша. Да нет же, без очков тоже темно. Верно. Тени сгущаются прямо на глазах. Сумерки в полдень. Вот чудеса! Посмотрите на солнце, но только через очки. Ух ты! Я вижу яркий солнечный круг. С одного края появляется черное пятно. Оно увеличивается, словно кто-то загораживает от нас солнце. Вокруг уже почти совсем стемнело. Черный круг – это луна, друзья мои. В этот момент она находится между солнцем и землей. А разве луна такого же размера, как солнце? Нет, она примерно в 400 раз меньше, но и много-много ближе к нам, поэтому их видимые размеры почти одинаковы. Все! Она закрыла собой солнечный диск! По краям осталась лишь тоненькая полоска света. Эта полоска называется солнечная корона. Действительно похожа на корону. Как красиво. И почему я раньше это не замечала? Это потому, что мы вечно куда-то спешим, торопимся. Нам некогда остановиться и взглянуть на небо. Так мой папа говорит. Да? Что ж, наверное, он прав. Согласен. Это утверждение не лишено смысла, хотя причина, по которой нам не удается увидеть солнечное затмение, совсем не в этом. Тень Луны не превышает в диаметре 270 километров. Это довольно небольшое пятно на поверхности Земли. А солнечное затмение наблюдается только там, где проходит эта тень. А как часто оно бывает, Владимир Сергеевич? От 2 до 5 раз в год. Но не все затмения бывают полными. Часто на то место, где находится наблюдатель, попадает лишь полутень или не попадает вовсе. Например, в Москве последнее очень сильное, почти полное затмение было в 1945 году. А увидеть это поистине впечатляющее зрелище специально едут в те места, где оно ожидается. Зато, чтобы увидеть лунное затмение, никуда ехать не надо. А что, бывает еще и лунное затмение? Конечно. Только на этот раз планета Земля загораживает собой Солнце, и Луна погружается во тьму. Маша, ты так говоришь, будто ни разу его не видела. А я на самом деле ни разу его не видела. Это потому, что ты вечно куда-то спешишь, торопишься, тебе некогда остановиться. Да есть у меня время остановиться, и на небо я часто смотрю. Летом у бабушки на даче я любуюсь закатом или стараюсь найти на Луне луноход. Ну, тогда ты должна была заметить, что Луна не всегда ровная, как компакт-диск. Она меняется, становится меньше, потом исчезает, снова появляется. Правда, это длится очень-очень долго. Вернее, примерно 29,5 дней. За это время круглая Луна уменьшается до размеров тоненькой округлой полоски, которую мы привычно называем месяцем. Затем она пропадает и возникает опять, только уже с другой стороны лунного диска. Она продолжает увеличиваться, достигая формы, в которой некоторые люди усматривают схожесть с компакт-диском. Это профессор меня имеет в виду. Я это поняла. Но только все эти изменения не имеют ничего общего с лунным затмением. Как не имеют? А вот так. Все, что ты описал, Петя, называется фазами Луны. Друзья мои, вам известно, что сама Луна не излучает свет. Конечно, ее освещает Солнце. Правильно. Луна крутится вокруг нашей планеты и в каждый момент своего движения по-разному освещается Солнцем. Эти изменения мы и наблюдаем. А что же такое лунное затмение? Сейчас я вам покажу. Почему вокруг темно, ведь только что был полдень? При помощи универсального перемещателя я перенес нас в ту часть нашей планеты, где сейчас ночь. В небе горят звезды и светит полная луна. И вовсе она не похожа на компакт-диск. У нее же нет в середине отверстия. Ну что, зато так же блестит и края ровные. Но только не сейчас. Смотри, с одного края появилось темное пятно. Это тень от нашей планеты. Оно увеличивается и довольно быстро. При помощи универсального перемещателя я немного ускорил этот процесс. Обычно затмение длится около 1,5 часов, а мы увидим его за считанные секунды. Но почему тень неровная? Ее край словно размыт. Ну, естественно. На Земле ведь есть леса и горы. Тень не может быть ровной. На таком расстоянии, а это приблизительно 380 тысяч километров от Земли, нельзя разглядеть тень ни от деревьев, ни от гор. Даже от самой высокой вершины планеты Эвереста? Даже от Эвереста. Это атмосфера Земли делает тень размытой. Какая странная тень. Она почти закрыла собой лунный круг, но Луну все еще видно. Я хочу сказать, что тень прозрачная. Точно. и луна стала темно-красной. Я думал, она совсем пропадет. Даже во время полного затмения луну все равно можно видеть, так как даже в таком положении она продолжает освещаться. Но как? Солнечные лучи проходят сквозь землю? Нет. Лучи, которые идут по касательной вдоль поверхности Земли, рассеиваются в ее атмосфере и раскладываются на спектр. Как радуга. Верно. Красно-оранжевые лучи спектра, имея наибольшую длину волны, окрашивают Луну в такой живописный цвет. Ничего себе живописный! Она выглядит очень зловеще при таком освещении. Быстрее бы она уже опять стала похожа на блестящий компакт-диск. Маша, смотри! Тень отступает! Вот и хорошо. Ой, ты это видел? Что? Звезда упала. Какая еще звезда? Падающих звезд не бывает, это все сказки. Но я же видела. Ты все выдумала. Ну как же так? Я ведь видела, как она пролетела через все ночное небо и исчезла вон там, за горизонтом. Ну ладно, Маша, я признаюсь, что тоже ее видел. Зачем же ты сказал, что я все выдумала? Хотел, чтобы ты узнала, что почувствуешь, когда тебе не верят. Помнишь, я рассказывал о летающем светящемся шаре? А он оказался шаровой молнией. Прости меня, пожалуйста. Ладно, забыто. Владимир Сергеевич, а мы можем найти место, куда упала звезда? Мой универсальный перемещатель позволяет многое. Он может обогнать самый быстрый ураган и найти любого исторического персонажа в любом временном закоулке. Но выполнить твою просьбу он не в состоянии. Почему? Потому что падающих звезд не бывает. Вот тебе и раз. Как же так? Ведь мы с Машей сами видели. И я тоже видел. Значит, это опять иллюзия? Нет, совсем не иллюзия. Что-то я ничего не понимаю. Если это не иллюзия, почему падающих звезд не бывает? А если они и бывают, почему мы не можем найти место, куда они падают? Сейчас я попробую объяснить. Это природное явление называется метеоры. То, что мы принимаем за падающие звезды, это всего-навсего небольшие космические тела. Камни, проще говоря. Ученые называют их метеороиды. Рождаясь в далеком космосе в результате распада комет, метеороиды устремляются в разные стороны Вселенной. Часть из них долетает и до нас. Скорость, с которой эти тела врезаются в атмосферу, может достигать 70 километров в секунду. Вот это скорость! От трения они начинают нагреваться, температура поднимается так стремительно, что метеороиды буквально вспыхивают огнем. Это хорошо заметно в темное время суток и при ясной погоде. Ночное небо вдруг прорезает яркой линией и через секунду гаснет на краю горизонта. Говорят, что если загадать желание, пока падает звезда, оно обязательно сбудется. Но почему эти камни нельзя найти? Потому что они настолько малы, что сгорают в атмосфере целиком. От них остается только космическая пыль. Если бы твоя упавшая звезда, Маша, была бы покрупней, она бы долетела до поверхности Земли. Такие упавшие тела называют метеоритами. Но, к сожалению, сейчас это был всего лишь небольшой камушек. Ну и ладно, все равно я не успела загадать желание. Не расстраивайся. В следующий раз успеешь. Что ж, друзья мои, нам пора возвращаться. Включаю универсальный перемещатель. Ну вот мы и дома. Хорошее было путешествие. Мы узнали столько всего интересного. Что такое молния? И как от нее защищаться? Кто зажигает огни святого Эльма? И как их добыть из собственного свитера? Что мираж — это иллюзия. Он показывает то, чего нет на самом деле. Зато смерч очень даже настоящий, и его стоит остерегаться. Спасибо, Владимир Сергеевич. Профессор, нам очень понравилось. Я рад, друзья мои. Что же, до новых встреч. Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись,